Наполеону оставалось дерзать. Он знал, что у союзников пошли старые распри, русские с австрийцами тащились еще вдалеке. Франц I опасался за свой тыл. Мюрат внезапно изменил державам и уже пробрался со своими войсками к реке По. Готовы были только пруссаки Блюхера, да англичане и немцы Веллингтона, стоявшие близ Брюсселя. Правда, их одних было не меньше 250 тысяч, но они стояли в рассыпную, беспечно, с массой новобранцев. Сам Веллингтон называл свое воинство отвратительным. Этот медлитель побаивался гения побед и думал только об укрепленной обороне, о прикрытии всего, а у его братца, фельдмаршала вперед, войска чуть ли не голодали. У Наполеона дело закипело по-старому, как только он убедился, что все его спасение в натиске. Он вдруг образовал отличную и чисто национальную армию. Она состояла преимущественно из ветеранов, вернувшихся из плена и жаждавших отомстить, особенно англичанам, которые мучили их на галерах. И император позволил им идти в атаку под звуки Марсельезы, покрыв трауром своих орлов до новой победы. Хотя эта армия была вдвое меньше неприятельской, зато у нее было больше пушек, и она была лучше снаряжена. А во главе ее стояли старые молодцы. Ней, Сульт, Даву и другие. Театр войны был благоприятен французам. Бельгийцы и голландцы сочувствовали им. Сам император создал план, достойный героя Аустерлица, отличавшийся величавой простотой. Он решил внезапно врезаться клином между Веллингтоном и Блюхером, пользуясь знаменитым французским натиском. Противники смутились. «Наполеон надул меня!» — воскликнул Веллингтон, заметив, что его отрезают от пруссаков, а Блюхер попал под удары самого императора. Правда, при Линьи он наткнулся лишь на французский резерв, и его солдаты дрались львами. При всем том он был разгромлен. Сам пылкий вождь чуть не погиб под копытами конницы, свалившись с раненой лошади. Блюхер потерял более 20 тысяч. Остальные отступали по первой попавшейся дороге, которая привела к Ватерлоо. Туда же двигались с другой стороны англичане, которых потрепал Ней у Катербра, хотя их было вдвое больше. Но тут же почувствовалось, что счастье отворачивается от рокового человека. Все было уже не прежнее. «Сам император был не тот, которого мы знали», — сказал Ван Дамм про своего кумира. «Он уже не мог носиться птицей по полям. Невыносимы стали его недуги, к которым прибавился геморрой, плод долгой верховой езды. Он внезапно погружался почти в летаргический сон. Он колебался в атаках, затягивал дело, давал неточные, даже противоречивые приказания, слишком полагался на маршалов. Так как и адъютанства почти не было, то полководец либо не знал, где стоят части его войск, либо принимал целую армию врага за мелкий отряд. Оттого Груши простоял у него, сложа руки, вместо того, чтобы разъединить Блюхера с Веллингтоном. Паладины тоже работали вяло и несметливо. Приказания доходили к ним поздно, путанные. Наполеон не понял причины соединения врагов. Братцы сошлись случайно, отступая после первых поражений. Мог ли он предвидеть еще измену командира лучшей дивизии, Бурмона, который в самом начале бежал к неприятелю, зная все? После битвы у Линьи Наполеон торжествовал, вообразив, что пруссаки уже уничтожены. Он устремился к верной победе над Веллингтоном, стоявшим у Ватерлоо. У него было немного больше войск, чем у англичан, и гораздо больше пушек. Он устроил блестящий парад на глазах у неприятеля и, вопреки своему обычаю, начал последний свой бой поздно, 18 июня 1815 года. И тотчас же император почувствовал себя очень плохо. Он то впадал в дремоту, то внезапно пробуждался. А здоровый, рьяный, железный герцог Англии, по своему обычаю, отлично окопался на горе Сен-Жан. Но невиданная масса кавалерии Нея, под которым пало 5 коней, уже 2 раза вскакивала на вершину. «Блюхер или ночь!» — воскликнул Веллингтон в отчаянии. В ответ сбоку раздались крики прусаков. «Месть за Линьи!» У Наполеона не хватало сил против 2 врагов. Но для него отступать значило погибнуть, и он пустил на гору старую императорскую гвардию. «Гвардия умирает, но не сдается», — доносили ему с горы. Эта фраза — сказка, но она соответствовала действительности. Гвардия натыкалась грудью на штыки английских каре, но давила, разрезала их, пока массы врага не сбросили ее в деревню Бель-Альянс. Этим именем англичане назвали битву. Император с 20 всадниками поскакал в Париж. За ним расстилалось поле, на котором лежало до 30 000 французов и еще больше союзников. Блюхер с 70 000 солдат несся к столице Франции по пятам разбитой армии, от которой уцелела едва 1/4. И все-таки казалось, не все еще проиграно. Последняя кампания стоила союзникам вдвое больших жертв, чем французам. На границах стояли свежие отряды императора. Под Парижем опять собралось до 100 000 защитников. В палатах снова заговорили о сопротивлении иноземцам. Но вот сюда внезапно явился храбрец из храбрецов в жалком виде. Ней загремел своим грубым голосом, доказывая, что палаты обмануты, что все погибло. И правда, отовсюду к границам подходила почти вся вооруженная Европа. Конечно, если бы Наполеон и победил 17 июня, он скоро нашел бы Ватерлоо в другом месте. Не так думал император. Тотчас после Ватерлоо он писал в Париж Жозефу и Люсьену. «Не все потеряно. Мужайтесь, будьте тверды». Вновь явился блестящий план отпора врагам, которые продвигались к столице по-прежнему, в рассыпную, вяло, сварливо. Гений битв надеялся в лучшем виде повторить кампанию 1814 года, подняв всю нацию. У него уже набиралось солдат больше, чем у Блюхера и Веллингтона. А по границам крупные отряды дрались победоносно с русскими и австрийцами. Этот план мог выполнить лишь деспот во главе армии, а генералы боязливо указывали на ненадежность палат. «Знаю», — воскликнул император, — «мое место здесь, но я поеду в Париж, хотя чувствую, что вы заставляете меня сделать глупость». В столице царствовало смятение. Император здесь и без армии, как после Москвы и Лейпцига. Рабочие предместий и беглецы из-под Ватерлоо кричали об измене и требовали цезаристской диктатуры. Тоже говорили Карно и Даву, но политики и буржуазия боялись новых войн. Наполеон растерялся. На ободрение Люсьена он отвечал бесстрастным отказом. Но вот палаты высказались за отречение, и император рассвирепел, начал проклинать якобинцев. Тогда палаты пригрозили опалой, и он подписал отречение в пользу Наполеона II. Они назначили директорию или временное правительство под председательством Фуше. Так 22 июня окончилось господство 100 дней. Наполеон удалился в Мальмезон. Покинутый всеми, экс-император набрасывал план бегства в Соединенные Штаты Америки. Вдруг воздух задрожал от канонады. Прусаки громили форты Парижа, а под окнами Мальмезона грянуло: «Ура, император! Долой бурбонов! Долой изменников!» То проходила дивизия ветеранов. Наполеон надел мундир и послал сказать директории: «Сделайте меня простым генералом. Мне хочется только раздавить врага, принудить его к благоприятному миру. Затем я удалюсь». Фуше отвечал, что не ручается даже за его личную безопасность. «Эти господа раскаются потом», — сказал Наполеон кротко и поехал с четырьмя спутниками на юг, к морю, переодевшись в статское платье. Он подвигался медленно. По дороге народ и войска бросались к нему с восторгом. Он прятался от них. Он то предлагал директории распоряжаться им как простым солдатам, то переписывался с командирами ближайших отрядов о низвержении предательского правительства. Между тем союзники вступили в Париж. Летучие отряды Блюхера искали беглеца, чтобы расстрелять его. Шпионы бурбонов собирались повесить его. А на рейде показались английские крейсеры. Наполеон собирался плыть в Новый Свет даже на одном суденышке, которое он купил, как вдруг увидел американский флаг. Капитан корабля Великой Заатлантической Республики, которой недавно помогала революционная Франция, заявил, что сочтет за честь и счастье отвести падшее величие. Наполеон сказал своему секретарю Ласказу: «Отправлюсь в Соединенные Штаты и кончу тем, чем начинал человек. Буду жить плодами моих полей и стад. Англичане не помешают мне, ведь американцы еще не дошли до того, чтобы серьезно тревожить их. Со временем, пожалуй, они явятся мстителями за моря. Правда, я мог бы приблизить эту эпоху, а если не ускользну от англичан, не беда. У них правительство ничего не стоит, но это великая, благородная, великодушная нация. Они обойдутся со мной, как должно». От англичан нельзя было ускользнуть, и Наполеон обратился к их крейсеру. Капитан принял его с подобающими почестями, чтобы доставить в Англию. Он отправил вперед следующие строки своего гостя к принцу-регенту: «Подобно Фемистоклу, иду сесть у очага британского народа, взываю к нему, как к самому могучему, самому упорному и самому великодушному из моих врагов». На крейсере Наполеон часто впадал в дремоту и все показывал портреты жены и сына, чуть не плача о разлуке с ними. Когда приплыли к берегам Англии, союзники уже договорились считать Наполеона военнопленным, а следовательно, расстрелять его. Но британское правительство испугалось своего народа. Он стекался к берегам приветствовать своего великого противника и даже собирался освободить его. И державы решили сослать генерала Бонапарта на остров Святой Елены. Пленник отвечал спокойно: «Протестую перед потомством и перед самим английским народом. Нарушены права гостя, освященные международным обычаем. Хотя и побежденный, я все-таки монарх. Мне не выжить на маленькой скале. Я привык ездить верхом верст по 30 в день». Позже он воскликнул: «Позор моей смерти завещаю царствующему дому Англии». Во время долгого плавания Наполеон был спокоен, даже поправился. Он много читал и начал свои записки. 16 октября показалась земля ссылки. Остров Святой Елены, вулканическая скала в 100 квадратных верст. Наверху стоял небольшой дом, куда и поместили пленника с его четырьмя друзьями и их семьями, с врачом и дюжиной слуг. Кругом были часовые. Тюремщики не спускали глаз с заключенного. Их глава, Гудсон Лоу, педант из Ториев, отравлял жизнь своему Наполеону мелкими придирками. Бонапарт сначала воевал со своим мучителем, потом затих. Вообще он вел себя достойно. За обедом соблюдался даже этикет в костюмах. Днем он то писал, то работал в своем садике. По вечерам рассказывал друзьям о прошлом и много читал, особенно интересуясь английскими газетами. Узник все надеялся на освобождение, но отказывался от предложений друзей устроить побег. Он ждал или победы оппозиции в Англии, или изгнание бурбонов из Франции. Ему удавалось пересылать в Англию свои жалобы, которые тотчас попадали в печать. Но это только раздражало державы. Они одобряли строгости Гудсона Лоу относительно человека, мрачная известность которого не перестает волновать мир. Тогда Наполеон предался диктовке своей автобиографии, которая выходила потом отрывками под видом записок его секретарей и врачей. Тогда же были набросаны его замечательные военные заметки. Прошло 4 года. Узник плохо спал, мало ходил, он быстро тучнел. Вдруг у него обнаружился упадок сил. Он стал томиться и столь же быстро худеть. От наследственного недуга он уже не переносил пищи. Наполеон составил завещание. В нем сначала говорит набожный католик, нежный муж и отец, патриот и друг справедливости, а потом сыплются корсиканские стрелы. Бывший император надеялся, что Франция, как и он сам, простит его предателей и злодеев и брал на себя ответственность за смерть герцога Энгиенского. В приписке сказано по поводу одного человека, посягавшего на жизнь Веллингтона. Он имел такое же право убить этого олигарха, какое имел тот уморить меня здесь, на скале Святой Елены. Свои 6 миллионов франков умирающий распределил между всеми, кто оказал ему услуги с самого детства. Затем настали 2-дневные жестокие страдания. В бреду слышалось: «Голова! Армия!» 5 мая 1821 года не стало Наполеона. Теперь на вершине Океанийской скалы лежит безыменная каменная плита. Гудсон Лоу не позволил начертать на ней «Император». Он не исполнил и просьбы покойного послать его сердце в Парму к Марии Луизе. Но могила пуста. Корсиканец завещал: «Желаю покоиться на берегу Сены среди французского народа, который я так любил». И прах его был перевезен в 1840 году с великим торжеством в им же построенный дом инвалидов. А на Океанийском островке уцелел только пустой домик Наполеона, охраняемый часовым Третьей Французской Республики. Так народов ненависть почила, и луч бессмертия горит на том пустынном и мрачном граните, где 80 лет тому назад нового прикованного Прометея сторожил, как он непобедимый, как он великий, океан. Понятно, что этот каземат казался проклятым островом сверхчеловеку, для которого вся Европа была удушливо тесна. Однако в этом историческом Прометее, как и в его мифическом первообразе, все человеческое, как силы, так и слабости. Только все в преувеличенных размерах. Судьба словно желала, чтобы на этом примере потомство легче разглядело свойства разрешителей величайших человеческих задач, но вышло как раз наоборот. В течение целого века не был понят самый страстный представитель одной из самых страстных эпох. С ним связан такой бурный мировой переворот, что его самого судили страсти, а не разум. Наполеоновская легенда боролась с исторической карикатурой. Только конец века, озаренный небывалым сиянием науки в виде эволюционизма, устраняющего чудеса повсюду, подошел к спокойной оценке всего сверхчеловеческого. Благодаря сухим, как мумии, но беспрекословным, как вечный судья, документам архивов, к числу погребаемых пережитков отошла и теория героя поклонства. И тут герой нашей биографии оказался самым наглядным, самым поучительным примером. Теперь историк, как бы с нотариальными актами в руках, может сказать приверженцам героя поклонства: Наполеона I совсем и не было. По крайней мере, уже никто не опровергнет того факта, что нет у него ни одного замысла, ни одного вожделения, которые вытекали бы из прошлого, не были бы прямым и неизбежным завершением задач вчерашнего дня. Это иногда поражает исследователя даже в мельчайших подробностях. Довольно вспомнить первые депеши консула в Петербурге, знаменитый план итальянской компании или же египетский замысел. Если роковой человек несет в себе все человеческое в слишком выпуклом виде, то это преувеличение лишь стоит рядом с необычайной порой в жизни мира. Эта нервная, почти до эпилепсии натура была дочерью печального поколения. То поколение, как плод измученных тяжким недугом отцов, болезненно спешило жить. Оно до совершеннолетия силилось разрешить массу великих задач, которых хватило на целый век. Не могла быть иною личность, которая, имея все условия, чтобы попасть в великие люди, оказалась исполнительницей неумолимых законов эволюции обществ, нередко даже слепым, бессознательным орудием истории. Эта личность сама сказала нам, отправляясь в Россию: «Чую, меня влечет к неведомой цели. Когда достигну ее, довольно будет одного атома, чтобы низвергнуть меня, но нужно довершить начатое». Эта бурная, как стихия, натура ощущала инстинктивную, завещанную великим переворотом, ненависть человека-народа к привилегированным старого порядка, хотя она не постигала ею же вызванного национализма. Она со злорадством искореняла пережитки феодализма по всей Европе и гордилась этой задачей, хотя задача была незавидна. Белыми ручками нельзя было разгребать навозную кучу старого порядка. А свобода, так же как и мир, представлялась великану в благодатной дали будущего как мировое окончательное воплощение трех волшебных слов Великой Революции. «Моему сыну пристанет покой конституционного короля», — говорил он. Наполеон чуял, что он ломает корень старины, и точно так же повсюду, нередко бессознательно, идеи просвещения проводились Первой Республикой. В «Лебединой песне миродержца», в этом полубезумном потоке фраз, излившемся перед олицетворяющим юный либерализм Констаном, есть слова с историческим смыслом. Для мирового господства нужна была безграничная власть. Да, я желал мирового господства, но кто не пожелал бы его на моем месте? Сам мир призывал меня управлять собой. Углубляясь в изучение того беспримерного времени, вглядываясь в вожделение окружавших Наполеона лиц, начинаешь понимать восторженность возвышеннейших поэтов разных стран и партий. При всех печальных сторонах героя нашей биографии, которых мы вовсе не думали скрывать, чувствуешь утешение хотя бы в том, что в данном случае роковой исторический закон воплотился в почти мифологическом гиганте, которого недаром горячо ненавидели столпы старины, как исчадие революции, не дававшие им покоя, нарушавшее их гробокопание. В этом смысле иные создания Наполеона даже во внутренней политике живут и теперь. Вообще же его деятельность послужила источником тех всесторонних движений, которые наполнили весь только что истекший век. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Петр Энтис.